Тьерина. Время конкурса «Старост» подкралось незаметно. Учитывая, что все стояли на ушах по поводу подготовки и обеспечения безопасности этого действа, мы с Артуаном больше не разговаривали о том, что случилось. Сама не знаю, что я чувствовала по этому поводу — облегчение или разочарование. Хотя вру, конечно же, я знала. Разочарование было куда больше. Облегчение полагалось испытывать разумной части меня, той, что прекрасно понимала, что мне с драконом ничего не светит. У него вон невеста одна другой родовитие. Для продолжения рода герцогу требуется драконесса с сильной магией и кровью. И всё-таки какая-то часть меня надеялась. На что? Вот этого я точно не знала и старалась об этом не думать. Сириан периодически шутил, что его ждет почетное звание первого фаворита при дворе, но я видела, как его это цепляет. То, что их с Бриной роман никогда не станет ничем серьезным. Никогда бы не подумала, что мой брат-балбес так быстро повзрослеет и задумается о серьезных отношениях, но с одной стороны меня это радовало, с другой — огорчало. С третьей я вообще уже запуталась в своих чувствах, хотя отлично понимала, что для меня должность первого фаворита, а точнее фаворитки, не вариант. Да даже если единственный, поэтому я и не заговаривала с Артуаном сама и занималась конкурсом, текущими делами и поисками владельца для зверюги. Владеть одуванчиком не хотел никто. Пару раз его, правда, попытались забрать. Седой граф для наследника, который вот-вот должен был отпраздновать совершеннолетие, а потом семейная бездетная пара Василисков. И тот, и другие возвращали сокровища в течение пары дней. Хамелекот портил мебель, грыз и драл стены, сносил люстры и метил углы огненными метками, оставляя проплешины в дорогих полах или коврах. В настоящий момент он мрачно взирал на меня из-за окна с той стороны. Я выпускала его погулять, чтобы он не разнес приемную Артуана, а заодно в очередной раз не напакостил что-нибудь. В частности, как было с прической герцогини и елкой, надо же было меня так подставить два раза. «Мау!» — донеслось из-за окна, что в переводе с хамелекошачьего означало «жрать, дай, потом опять пойду разбойничать». «Обойдёшься!» — я показала окну, то есть коту, язык. Кормила я его два часа назад, обильно, и едой, и когда я отвлеклась, эта зараза еще и магией подпиталась. А у меня тут остро стоял другой вопрос. Артуан вознамерился отдать мою миссию тоже. Мы с ним успели поссориться по этому поводу, потом опять помирились. Сошлись на том, что если я почувствую себя плохо, первым же делом доложу ему, и он временно заберет Драгоникса к себе. Напоследок, окинув взглядом приемную, я убедилась, что все на своих местах, и поспешила в актовый зал Академии. Мне предстояло не только помогать Артуану судействовать, он включил себя в состав жюри, чтобы на месте отслеживать возможную опасность, но и самой ставить оценки. Потому что по правилам Академии на всех подобных конкурсах должен был быть один представитель администрации, один представитель секретариата с любого факультета, один представитель преподавательского состава и один студент. Преподавателя и студента выбирали жеребьёвкой среди желающих. Меня, по понятной причине, могучим ректорским перстом. Народу в зале было не протолкнуться. Еще бы, конкурс старост ожидался грандиозным. Если за что-то бралась ее высочество Брина, во многом благодаря ей все это вообще состоялось, в которой тоже проснулся небывалый энтузиазм, оно просто не могло быть не грандиозным. Не знаю, как она подорвала всех, но программа выступлений и оформление сцены впечатляли. Здесь была и арт-миниатюра от вампиров «Смерть в ночи», и народное песнопение оборотней, и постановочные бои Василисков с кинжалами, и танцы, и огненные шоу, и магия артефактов. В общем, заскучать точно никому не придется. Неудивительно, что все желающие попасть на представление в зал просто не влезли. Преимущество, конечно, было у участников и их родителей, а остальных выбирали точно так же жеребьёвкой. Всем, кто не влез, оставалось довольствоваться записью с бананов. Я как раз пробивалась между оживленными людьми, драконами, Василисками, оборотнями, вампирами, еще не успевшими занять свои места, роскошной, достойной королевского театра, и снова спасибо, Брина, сцене, рядом с которой стоял выделенный для жюри стол, когда зацепилась папкой за пиджак, стоявшего у одного из ближайших рядов мужчины. Папка с программой поехала вниз, он ее подхватил. Поскольку я тоже попыталась папку схватить, наши руки соприкоснулись. «Спаси!» — начала было я и осеклась, потому что передо мной стоял знакомый мужчина, тот самый, который приходил на собеседование вместе со мной. Невысокий, сутуленький, в очочках. «Вы...» — начала было я, но тут услышала голос Брины. «Тьерина! А? Почему ты не сказала, что в жюри будет нрава?» «А должна была?» «Должна!» — возмутилась принцесса. «Она меня терпеть не может!» «Прости, я не в курсе таких тонкостей». Меня так и подмывало поговорить с ней на тему чувств моего брата, но я держалась из уважения к Сириану, он все-таки взрослый парень. А еще потому, что знала, что нет ничего хуже, чем лезть в чужую личную жизнь. Каждый раз я спотыкалась об эту мысль и снова себя тормозила на подлете к опасному разговору. «Ее уже нельзя заменить!» «Ты шутишь?» — я окинула взглядом переполненный зал и поняла, что стоявший рядом мужчина бесследно исчез. «Ай, ладно, разберусь!» — психанула принцесса и убежала. Как она собирается разбираться, я понятия не имела, тем более, что мне было уже самой пора бежать. Хотя, конечно, не отметить роскошный макияж принцессы я не могла, равно как и костюм. Темно-красное, словно раскаленное изнутри искрами огня платье с летящей юбкой, туфли на шпильке. Да, у Сириана не было ни единого шанса. Я все-таки добежала до стола с жюри, пролетела мимо сидевшей, словно кол проглотила в Василиске, мимо зажатой между ней и Артуаном студентки, к самой сцене, где располагалось мое место. «Добрый вечер», — поздоровалась со всеми. «Добрый вечер», — нестроенным хором поздоровались Василиска и студентка. «Тьерина, вы вовремя. Мне как раз надо с вами поговорить». Артуан поспешно поднялся. «Что?» — растерялась я. «Прямо сейчас?» «Да». Я положила папку с программой выступлений на стол, испытывая странную слабость в руках и коленях. Конечно, можно было предположить, что Артуан решил срочно обсудить что-то административное, но я каким-то непонятным образом почувствовала, что это не административное, а про нас. Мы отошли в сторону сцены. Это был единственный угол, где никого кроме нас не было, и Артуан посмотрел мне в глаза. Пока он не начал говорить, у меня в мыслях пронеслось, должно быть, 100 вариаций этого самого разговора или чуть больше. И ото всех них подгибались колени и внутри полыхало огнем. «Я был неправ, когда молчал все это время», — сообщил ректор. «Мне нужно было объяснить все сразу. Молчание недостойно дракона, тем более герцога. Но я не знал, как к этому подойти. Вы меня очень будоражите, Тьерина». В голове что-то звякнуло. Возможно, с таким звуком свалился новый, непридуманный мною вариант, в какую сторону этот разговор мог пойти. Но я прекрасно отдаю себе отчет в том, кто я и кто вы. Поэтому никогда не смогу предложить вам ничего, кроме кратковременного романа. Жмяк. А с таким звуком, должно быть, прилетело по темечку откровения Артуана. «Вот я же сама примерно то же самое думала», но почему-то услышать такое от него было невероятно больно. «Ха, почему? Да просто ты в него влюбилась по уши!» «Давайте подведем итог», — сказала я, чтобы не сорваться на пошлую истерику. «Первое, я вас, как вы там выразились, будоражу, и второе, в силу того, кто вы и кто я, мне не стоит ничего от вас ждать, кроме кратковременного романа». «Да». «Я хотел, чтобы между нами все было честно», — произнес ректор. «Но я умею красиво ухаживать, Тьерина, и наш роман запомнится вам тем, что закончился, не начавшись. Лучше бы он просто недостойно молчал дальше». «Ухаживайте за одуванчиком», — в духе Хамелекота прошипела я. «Красиво, уродливо, как хотите». Я все-таки сорвалась, но бежать было некуда. «Можете поменяться со мной местами?» — Подлетев к столу, спросила я нраву, которая была Брине не по нраву. Василиска окинула меня пристальным взглядом, потом Артуана, а после, ни слова не говоря, поднялась и пересела на мое место. Вот зря Брина так, милейшая женщина. Артуан шагнул было ко мне, но тут свет в зале приглушили. Занавес поехал в разные стороны, и на сцену шагнул конферансье-старшекурсник. Я же вцепилась в стол, чтобы не схватить одну из лежащих передо мной табличек и не треснуть ректора по голове. Чтобы он хотя бы так ощутил то, что чувствую я. «Добро пожаловать на зимний творческий конкурс «Старост», — произнес высокий студент во фраке. «Сегодня вас ждут самые разные номера от наших талантливых старост. Вы погрузитесь в атмосферу...» Он что-то там говорил, но я не слушала. Сердце бухало в груди, по венам бежал огонь, а я сама едва ли могла дышать. «Встречайте Дарину, представляющую факультет вампиров», — прогрохотал голос конферансье, возвращая меня в реальность, — «и леденящую кровь миниатюру «Смерть в ночи».